Глава 6. Я не понимаю, что мне делать. То ли прорываться к двери, то ли пытаться спрятаться. Только спрятаться здесь негде, а к двери эта огромная громадина меня не пропустит. Беспомощно оглядываюсь по сторонам и хватаю в руки стул, выставляю перед собой как щит. «Не подходите ко мне!» «А то что?» «А то хуже будет!» «Перестань кочевряжиться, глупая человеченка! Я же видел, как ты пожирала меня глазами во время танца!» Он мерзко облизывается, и я понимаю, что меня сейчас тошнит. «Вы все неправильно поняли. Я здесь не одна. Милорд Николас – мой возлюбленный». Начинаю врать первое, что приходит в голову. «Да что ты говоришь?» – ехидно усмехается орк. «Кажется, он так не считает. Он сказал, ты только его помощница». «Это просто для конспирации, чтобы не задавали лишних вопросов». «А мне плевать». Катон продолжает ко мне приближаться. «Значит, ваш принц со мной поделится. От него не убудет. Наверняка у него таких девок много». Я делаю шаг назад и понимаю, что упираюсь в постель. Дальше идти уже некуда. Замахиваюсь стулом и со всей силы бью им орка. Только он перехватывает мое оружие, с легкостью вырывает из моих рук и отбрасывает в сторону, а затем набрасывается на меня всей своей тушей и заваливает на кровать. «Помогите!» – ору я со всей мочи. Грязное лапище затыкает мой рот. Другой рукой орк задирает мне юбку и пытается раздвинуть ноги, чтобы улечься между ними. Мне кажется, перед глазами у меня пролетает вся моя жизнь. Неужели я берегла свою невинность, мечтая познать близость с любимым человеком, для того, чтобы сейчас меня лишило ее это грязное животное? Но тут неожиданно я чувствую, что больше нет тяжести, давящей на меня. Раздается сильный грохот. Я поднимаюсь и вижу перед собой милорда. Орк отброшен в угол комнаты. «Ты как? Нормально? Он не успел ничего сделать?» – спрашивает Николас. Я только мотаю головой, не в силах ничего ответить. «Отдай мне эту девку на одну ночь!» – слышится хриплый голос Катона, который медленно встает и направляется к нам. Я прячусь за спину милорда и понимаю, что меня колотит от ужаса перед этим чудовищем. «Больше тебе ничего не отдать? Значит, рано вы стали называть себя цивилизованным королевством». «Отдай!» – рычит орк, брызгая слюной. «Зачем она тебе? Если не отдашь, забудь про договор. Никакого договора не будет». «Я сам не буду заключать договор с тварями, насилующими женщин», – словно плюнул ему в лицо Николас. «Она сама меня хотела. Эта человеческая подстилка ластилась ко мне во время танца». «Пошел вон отсюда. Скажи спасибо, что не размозжил твою тупую голову». Орк рычит и злобно смотрит, видимо, прикидывая в своей голове, стоит ли ввязываться в драку с драконом. Каковы шансы на победу? Затем пренебрежительно сплевывает на пол и уходит. Я облегченно вздыхаю, прикрываю глаза руками, и все тело начинает сотрясаться в рыданиях. Николас поворачивается ко мне, обнимает и прижимает к себе. «Все закончилось. Все хорошо. Он больше не вернется», — шепчет он и гладит меня по голове. От его нежных прикосновений я успокаиваюсь, поднимаю голову и смотрю на своего спасителя. «Спасибо», — шепчут мои губы. «Он так рядом, так близко. Я чувствую его дыхание, биение его сердца». Николас вытирает мои мокрые глаза и внимательно смотрит на мое лицо, глаза, затем губы, потом снова глаза. В какой-то момент, как будто не в силах устоять перед магнетической силой, мы тянемся друг к другу, и наши губы встречаются. Он целует меня нежно, затем более страстно, жадно, как будто давно мечтал это сделать, и, наконец, его мечта сбылась. Я полностью отдаюсь этим ощущениям и чувствую, как таю в его руках. Но вдруг Николас отстраняется от меня. «Прости», — шепчет он, — «я не смог себя сдержать». «Незачем извиняться». «Одевайся, мы сейчас же отсюда уезжаем». «А договор?» «Не будет больше никакого договора, и нам лучше покинуть замок немедленно. Одевай дорожное платье, я пойду предупрежу лакеев». Под покровом ночи мы со слугами выходим из замка и садимся в подъехавшую к воротам карету. Кажется, к счастью, наш отъезд остается незамеченным. Бал еще в самом разгаре, но я все равно нервно смотрю на дорогу, боясь увидеть там страшные фигуры орков. Милорд замечает мою нервозность, садится рядом, притягивает к себе и обнимает за плечи. «Все кончено. нечего больше бояться», — тихо произносит он. «Они не посмеют ничего нам сделать». Я устало облокачиваюсь на его грудь и закрываю глаза. К усталости и страху примешивается чувство вины. Этот человек так добр ко мне, разорвал ради меня все деловые отношения, пожертвовал интересами государства. Если бы я тогда не вошла в конференц-зал, ничего бы этого не было. Нет, я не могу больше вредить ему. И пусть магический кристалл никогда не вернет меня обратно, но сейчас я вижу, что Николас будет хорошим правителем для своей страны. При всей своей внешней строгости он добрый и, главное, порядочный человек. Мне нужно ему все рассказать. Только как? И сможет ли он меня простить? Сама не замечая того, я засыпаю, а когда открываю глаза, вижу, что уже вовсю светит солнце. Я лежу на подушке, прикрытая пледом, а милорд восседает напротив и радостно улыбается. «Доброе утро. А вы что, не спали?» — бормочу я, поднимаясь. «Вообще я хотел, но вы всю ночь такое бормотали, что просто не смог уснуть». Он весело улыбается. «И что же я бормотала?» Я сразу напрягаюсь. «О, мой орк, возьми меня, стань моим суженым!» — передразнивает он мой голос и заливисто смеется. «Дурацкая шутка!» Сердито огрызаюсь я и со всего маху бросаю в Николаса подушкой. «Ах так!» — он ловит подушку на лету. «Ну тогда держите!» — и бросает ее в меня в ответ. Я хватаю все подушки, которые есть на моей скамейке, и устраиваю прицельный обстрел. Они тут же летят в меня обратно. В процессе подушечного боя несколько подушек рвется в клочья. Пух разлетается по всей карете, и мы громко смеемся. Никогда бы не подумала, что мне может быть так весело с этим суровым, на первый взгляд, мужчиной. Всю оставшуюся дорогу до дома Николас рассказывает какие-то смешные истории из их детства с Ринаром, и все ужасы прошлой ночи уходят у меня далеко на задний план. Когда карета подъезжает к дворцу, я вижу, что Ринар нетерпеливо поджидает нас у входа. Он подходит к карете, помогает мне выйти и непонимающим взглядом окидывает место подушечного побоища. «Что у вас здесь произошло? Вы что тут, от нечего делать кур ощипывали?» Он ехидно приподнимает одну бровь. «Помощница, которую ты рекомендовал, братец, устроила на меня покушение. Ну и я в долгу не остался», — весело заявил Николас и подмигнул мне. «Веселились, значит. То есть подписали договор, поэтому такие довольные», — резюмировал младший принц. «Нет, с договором ничего не вышло. Мы больше не будем сотрудничать с орками». «Но почему? Все же было на мази!» Ринар бросил на меня довольный взгляд. «Я сказал, не будем, значит, не будем!» Отрезал милорд и быстрым шагом пошел во дворец. «Буду ждать тебя в саду через полчаса, все мне расскажешь!» Шепнул принц мне на ухо и пошел вслед за братом. Я вздохнула и отправилась к себе в комнату. Эта роль шпионки мне порядком надоела. Надо сейчас сказать Ринару, что я в эти игры больше не играю. Пусть уж дальше как-нибудь сами, без меня. А если теперь их отец действительно отдаст бразды правления младшему брату? Не хочу, чтобы Николас из-за меня пострадал. И вообще, что это был за поцелуй там в комнате? Просто потому, что мы были на пределе чувств? Или он значит нечто большее? Вспоминая нежные прикосновения принца, я невольно расплылась в улыбке. Целовался Николас превосходно. И потом в карете он обнял меня. Просто хотел поддержать, или, может, я ему все-таки нравлюсь? Сменив платье и приведя себя в порядок, я поспешила в сад. Ринар уже ждал меня там, прогуливаясь по аллее среди кустов роз. «Пойдем на скамейку», — предложил он, увлекая меня вглубь. «Чтобы никто не смог нам помешать». Я послушно последовала за ним. «Ну, рассказывай, я весь в нетерпении. Как тебе удалось сорвать эту сделку?» зашептал принц, смотря на меня горящими от предвкушения глазами. «Тут моей заслуги нет, все произошло само собой». «Как это?» «Принц орков Катон ворвался ко мне в комнату и хотел изнасиловать, а Николас меня спас. После этого он разорвал с ними все деловые отношения». «Чудесно, чудесно!» Ринар радостно потер руки. «Не вижу в этом ничего чудесного. Ты хоть представляешь, что я пережила?» «Но ведь все обошлось?» «Так что волноваться не о чем». «А если бы Николас не успел?» Возмущенно воскликнула я. «Но ведь он успел, значит, все в порядке». «Послушай, Ринар, я...» «Не успели приехать, а вы уже любезничаете вдвоем в саду?» — прервал меня бархатистый голос Николаса, который появился совершенно неожиданно. «Ты против того, чтобы я общался со своей невестой?» Ренар неожиданно резким движением придвинул меня к себе и обнял за талию. «Невестой?» Взгляд старшего принца стал нечитаемым, а голос холодным, как сталь. «Я этого не знал».